и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там, в стороне, четыре пары откалывали мазурку, каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою, и телом, и руками, и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать.